Только мы находили, что брак в таких близких степенях родства неположенный и по церковному уставу невозможен, и отклонили его от этого намерения».